Глава 14. Мы проверили все комнаты и заглянули в зону отдыха для прислуги. Большое круглое помещение с двумя большими каминами и несколькими диванами было способно уместить до 50 человек. «Когда вы хотите приступить к заселению замка людьми? Об этом тоже хотела посоветоваться с тобой, Гран». Советник промолчал, и мне пришлось объяснить. «Хочу перевести людей как можно скорее, до наступления сильных морозов, но ведь в этих комнатах нет отопления, поэтому я не знаю, стоит ли торопиться. Я бы посоветовал для начала наладить отопление. В башне довольно холодно». Он был прав. Пока мы бродили по комнатам, у меня закоченели руки и даже ноги в теплых сапогах, а горло начало першить. Ангину бы не подхватить. Боюсь, в местных реалиях я ее вовсе никогда не вылечу. «Тогда вот тебе задание». «Разузнай стоимость полной системы отопления, найди людей, которые прочистят скважину в подземелье. И вот еще что. Я замялась, не знаю, стоит ли говорить. Не рассказывай обо всем этом герцогу Дрейку, пожалуйста». «Будет сделано». Советник коротко кивнул, и я вздохнула с облегчением. Он не стал спрашивать, в чем секретность наших планов, что меня порадовало. Сама не знаю почему, но герцог вызывал во мне странное чувство недоверия. Я вроде бы и доверяла Дрейку, хотя бы потому, что Альмира была с ним целых 7 лет. Но, с другой стороны, я-то его не знаю. И вот лично меня этот мужчина очень тревожит. Я все же отпустила советника ФРС, несмотря на то, что боялась оставаться наедине с Дрейком. Сделать отопление как можно скорее было очень важно. Так что мне пришлось смириться с тем, что эту ночь и половину следующего дня я проведу в замке вдвоем с герцогом. Просто постараюсь не попадаться ему на глаза. «Альмира, дорогая!» Не получилось. Его сиятельство выпрыгнул из-за угла как раз в тот момент, когда я уже надела ошейник на Вегаса и собиралась увести пса в свои покои, чтобы спокойно скоротать время за книжкой у камина и почесывая волкодава за ушком. «Дрейк, здравствуй. Мы сегодня еще не виделись», — улыбнулась ему, не желая показаться встревоженной. Об утреннем инциденте постаралась забыть, во благо королевства. Мужчина не торопился продолжать разговор, но и не уходил. Растерянно смотрел то себе под ноги, то мне в глаза, а когда я попыталась обогнуть его по дуге и выйти из кухни, придержал меня за локоть. «То, что случилось утром...» «Нет, не волнуйся», — скинула руку, заставляя его замолчать. «Я понимаю тебя, все в порядке. Просто больше так не делай». Герцог выдохнул. «Спасибо. Тебя проводить? Куда вы направляетесь?» «В покое, и нет, провожать не стоит. Я хочу немного поспать, день был не из легких». Я ушла прежде, чем Дрейк сказал что-то еще. Умом понимала. Нужно проводить с женихом чуть больше времени, поэтому для себя решила, что вечером найду его и приглашу на чай. Получасовая беседа мне не навредит. Зато отведу от себя подозрения, если они есть. А они есть. Я видела, как герцог внимательно всматривается в мое лицо каждый раз, словно пытаясь заметить какие-нибудь изменения. И я очень сильно удивлена, что он их не видит. Ну, правда, разве могут быть два совершенно разных человека из разных миров быть такими одинаковыми? При мысли о разных мирах я застыла на середине лестницы. Прислушалась к тишине замка, к себе. Я отчетливо поняла, что нахожусь невероятно далеко от дома. Нет, я поняла это уже давно и даже смирилась, как ни странно. Но все равно иногда в голове вспыхивали воспоминания, а сердце в груди сжималось так сильно. «Как там мои друзья, родные? Я ведь просто провалилась под лёд и исчезла. Меня даже дайверы не найдут. Или найдут? Может быть, перенеслась только моя душа, но куда? Точно не в тело Альмиры, тогда у меня был бы шрам, как у неё». Невольно потянулась ладонью к ключице и, сжав замерзшими пальцами воротник платья, быстро двинулась вверх по лестнице. «Нужно узнать, откуда у Альмиры тот шрам. Когда уже вернется Габар? Охотник, кажется, знает вообще все. Как-то же он понял, что я не из Исмантура. Откуда вообще он знает о других мирах?» Вегас зарычал на дверь моих покоев, тем самым вытащив меня в реальность. Все, заходим». Я провернула ключ в замке и впустила волкодава внутрь. «Сейчас растопим камин, будет тепло». Быстро развела огонь. Прямо в камин поставила железный чайник, который стоял на столике у дивана. И когда вода закипела, залила ею травы в кружке. Щепотку чая я прихватила сразу, чтобы не возвращаться. Ходить туда-сюда по довольно длинной лестнице утомляло. Интересно, каково так жить постоянно, если нет прислуги? А каково прислуги убирать и мыть такой огромный дом? Вегас задремал у огня, меня тоже поклонило в сон. И я даже не успела открыть книгу. Первым делом хотелось почитать ту со странным названием «Энстовили», но, видимо, не сегодня. Когда проснулась, В камине остались только тлеющие угли, но воздух в гостиной успел прогреться, так что разводить огонь снова не стало. За окном стояла темнота. И даже примерно не зная, сколько сейчас времени, я отправилась вниз на поиски часов и герцога. Дрейк, скорее всего, был в своих покоях, но прежде чем идти к нему, я хотела заглянуть в кабинет и посмотреть в документах количество безработных людей. Где-то я видела информацию о социальном статусе и материальном положении всех семей королевства, но не вчитывалась, так как записей было очень много. Свернув в арку, я замерла и только чудом успела отпрыгнуть за угол, до того, как Дрейк воровато обернулся, спрятал в карман проволоку и вошел в мой кабинет. Сердце забилось как сумасшедшее. Желание побежать следом за Дрейком и застать его врасплох было невероятно сильным. Я даже сделала несколько шагов к двери, но потом одумалась. Ну, поймаю я его и что? Он наверняка придумает, как отмазаться. Но впредь будет более осторожным, и я ни за что не узнаю, что ему понадобилось в моем кабинете. С каждым днем невозможность послать Дрейка куда подальше утомляла меня все больше. Когда уже пройдет месяц, чтобы я отправилась к драконам? Вот еще неувязочка. Если к тому времени замок будет заселен народом, то уйти незаметно мне не удастся. Я стояла за углом, не зная, что делать. Уйти просто так не хотелось, но и попасться на глаза жениху тоже. Так и стояла, ничего не предпринимая. А Дрейк, между тем, уже вышел из кабинета, запер дверь с помощью проволочной отмычки и тихонько на цыпочках двинулся дальше по коридору в противоположную от меня сторону. Едва он скрылся из виду, я бросилась в кабинет. Внутри все было на своих местах. Папки с документами ровными рядами стояли на полках, но вот те, что я оставляла на столе, лежали в другом порядке. Синий блокнот точно был внизу стопки, а сейчас находился сверху. В нем не было ничего такого особенного, только записи о школьниках и учителях. Вряд ли именно это интересовало Дрейка. Я обошла стол по кругу, внимательно присматриваясь. «Что ты здесь искал, дорогой мой жених?» — пробормотала себе под нос, и взгляд наткнулся на ящик, находящийся под столешницей. Помню, я не могла его открыть, у меня не было ключа в связке. Но вот совершенно вылетело из головы. Отсутствие ключа я обнаружила до того, как дала всю связку герцогу, или уже после. Потерла виски кончиками пальцев. Начинала болеть голова, и внезапно стало жарко. Переволновалась, и, как всегда, поднялось давление, а таблеток мне явно не найти. О тонометре и вовсе мечтать не стоит. Так что я открыла окно и опустилась в кресло, чтобы немного прийти в себя и подышать свежим воздухом. Спустя некоторое время стало легче. Биение сердца замедлилось, голова прояснилась, и я, наконец, смогла более-менее трезво мыслить. Так, мне ясно, что Дрейк что-то ищет, но не ясно зачем. Может быть, он начал догадываться о том, что я самозванка, и теперь ищет доказательства? Если это так, то он их найдет только раздев меня. Отсутствие шрама — вполне себе улика. Мне срочно нужен Габбар. Без него я начинала запутываться все больше и больше. И ведь каждый, и советник, и охотник твердили, что герцог Дрейк едва ли не бездумно влюблен в Альмиру. Мужчины или слепые, или Дрейк владеет искусным актерским мастерством, потому что лично я видела совсем другое. Герцогу нравится Альмира из-за внешности, не более того. Но теперь я начинала думать, что брак между этими двумя был выгоден обеим сторонам. Но зачем герцогу это создателям забытое королевство? Вряд ли из-за тех крох железа и льда, которые здесь можно добыть. «Ой, да чтоб тебя!» Я со злости стукнула кулаком по столешнице и взвыла от боли. Злилась сама на себя за то, что позволяю тревоге себя захватить. Мне сейчас нужно думать, как натопить замок и перевести сюда людей, а не вот это вот все. Вытащила с полок несколько блокнотов и швырнула на стол, вернулась в кресло и открыла первый список. Так, переписью населения здесь не занимались 1,5 года, но не думаю, что за это время что-то сильно изменилось. Разве что умер кто от голода и холода. От этой мысли передернула. А еще стало тревожно из-за того, что во мне не проснулась жалость. Все из-за Дрейка. Я, когда злюсь, вообще не жалостливая. Следующие пару часов я просматривала списки подданных и выписывала их имена на отдельный листок. Здесь же, рядом с именами, были записаны их адреса, которые мне не говорили ровным счетом ничего. Третья улица, дом 4. Вот где это вообще? Так, в замке 35 спален, в каждой по 4 спальных места. Сколько это мест? Мне пришлось считать на листочке долго и вдумчиво. Не потому, что я не могла умножить в уме, а потому, что мозг отказывался выполнять какие-либо действия, кроме как думать о Дрейке. И немного о Гране. Как он там? Доехал? Все ли в порядке? Образ советника возник перед внутренним взором, и я улыбнулась, сердце сладко защемило. Хорошенький все же у меня помощник. Но субординация, чтоб ее. Когда пальцы устали сжимать карандаш, а буквы запрыгали перед глазами, я отложила блокноты в сторону и откинулась на спинку кресла. Передо мной лежало 5 исписанных листков с именами и адресами. 80 семей, находящихся за чертой бедности. 80. В некоторых из них есть дети дошкольного возраста. В общей сложности 120 человек. Впрочем, свободных спальных мест на 20 больше, так что я рада, что все поместятся. Единственное, если эти люди сейчас не имеют абсолютно никакого дохода, то с чего будут вносить вклад в общие расходы? То, что я найду им занятие, позволяющее зарабатывать, я решила сразу же. Но когда появятся первые деньги? До того момента кормить всех этих людей придется на золото из казны. Нет, мне было не жалко, меня пугало то, что в казне пустота. А если все, что есть, потратим на отопительную систему, то и я сама окажусь за чертой бедности. Появилось внезапное желание отказаться от трона и сбежать в ФРС, устроиться там горничной в богатый дом, а чуть позже выйти замуж за садовника. Это желание было таким четким и ясным, что я заулыбалась в красках, представив свою будущую жизнь.